что, напротив, нельзя ложку класть выемкой вниз, потому что покойники перевернутся в гробах. Получалось, что ложку нужно было, во-первых, никогда не выпускать из рук, а во-вторых, всегда держать строго вертикально, что само по себе невозможно. Ведь человек, кроме этого, должен еще чем-то заниматься. Например, искать мастера Усова. Тут в дверь постучали. Да, это был дежурный. Он доложил, что внизу стоит молодой человек и утверждает, будто бы знает, где искать мастера Усова. Начальник сыскной, в мгновение свернув свое чаепитие, велел немедленно привести к нему этого молодого человека. Сегодня утром Фома Фомич распорядился расклеить в публичных местах объявление о розыске без вести пропавшего мастера Усова. Очевидно, сработало одно из них. Небольшими осторожными шажками Володя вошел в кабинет начальника сыскной и боязливо остановился у дверей. Ему уже объяснили внизу, куда он попал. Взгляд его, как влетевшая в комнату птица, метался по кабинету. На подоконник, с него на шторы, оттуда на шкафы. Прыг на стол, со стола бегом по стульям и остановился на стоящей в углу несгораемой кассе. — Это вы, Кочкин? — спросил Володя, прижимая ко рту с обеими руками к груди и не сводя при этом взгляда с металлического ящика. Он не мог заставить себя посмотреть на того, кто сидел за столом. Робел. Начальник сыскной понимал это и поэтому как можно более дружественным тоном ответил. — Нет, я не Кочкин. Ну, тогда я пойду. Мне Кочкин нужен был. Стоило ноги утруждать, чтобы сразу же и уходить. Я не Кочкин, верно. Но это не меняет дело. Все, что вы намеревались сказать Кочкину, скажите мне. Мы с Меркурием Фролычем большие приятели. Он, думаю, не обидится ни на вас, ни на меня. Да вы не стойте, молодой человек, присаживайтесь. Вот и стул уж для вас приготовлен. В ногах-то как ни крути, а правды нету. Фуражечку вон туда повесить можно. Молодой человек вначале скользнул взглядом по лицу начальника сыскной, затем взглянул украдкой, а после этого стал рассматривать в открытую и в глубине души даже удивился нормальности этого лица. Начальник сыскной полиции, как оказалось, тоже человек. «Ну-с, друг мой», — душевно начал фон Шпинне после того, как его гость, нанизав на рогатую вешалку свой картуз, уселся на предложенный стул. «И что же вы намереваетесь сообщить господину Кочкину о так называемом мастере Усове? Ведь вы о нем пришли рассказать. Или я ошибаюсь?» «Да, о нем». Тонким голосом подтвердил юный посетитель, в глазах которого метался вопрос, а не зря ли я сюда пришел? Фон Шпинне понял это мгновенно и сразу же сменил тактику. Но прежде чем вы сообщите мне то, что намереваетесь, я хотел бы узнать ваше имя. Ведь должен же я как-то к вам обращаться. Володя. Назвал себя молодой человек, но через мгновение поправился. Владимир. Владимир? Владеющий миром, из всех русских имен мне это нравится больше всего. Помню в детстве, как я завидовал своим сверстникам, носящим это великое имя, как удивлялся их непониманию своего счастливого удела. Ах, ну да дело прошлое. Меня зовут Фома Фомич. Помните, был такой евангельский Фома? Фома неверующий. А я, получается, неверующий два раза. Итак, Владимир, что же мастер Усов? Где нам его искать? Видя, что молодой человек смущен и не решается начать, полковник предупредительно заметил. Можете не торопиться. Дело это непростое. Нужно собраться с мыслями. Вас легко понять. К тому же в полиции, наверное, впервые. Или я ошибаюсь? Впервые кивнул Володя и, шумно выдохнув, начал говорить о деле. Видите ли, меня там, внизу, он мотнул головой, не совсем верно поняли. Вы хотите сказать, что не знаете, где искать мастера Усова. Да. Зачем же вы пришли? В тоне Фомы Фомича не было раздражения. Он спрашивал мягко, по-отечески. Понимаете, я прочел объявление о том, что разыскивается мастер Усов. Там, в трактире у Клокова. Потом его объявление это сорвали. Я не знаю, кто сорвал, но это не важно. Хотя, может быть, для вас... Для нас это тоже не важно. Продолжайте. Я вспомнил... Володя замолчал. Что вспомнили? Я вспомнил... История, правда, не очень... И я там не лучшим образом... И тем не менее мне хотелось бы ее услышать. Очень некрасиво получилось. Я совершенно случайно, поверьте, сам того не желая, подслушал разговор. «Подслушивать это скверно», — проговорил начальник сыскной несколько назидательным тоном, но улыбка его при этом стала еще шире, а глаза заблестели. «Я тоже так считаю, поэтому мне очень неприятно, не то что говорить, даже думать об этом. Ну-ну-ну-ну, молодой человек, не терзайте себя. И я вам верю. Произошло совершенно случайно. Итак, о чем был случайно подслушанный вами разговор? О мастере Усове? О мастере Усове? Это интересно. Это очень интересно. Так-так. А позвольте поинтересоваться, кто говорил о мастере Усове? Чью беседу вы подслушали? Моего дедушки. Да это и не совсем беседа. «Не совсем беседа?» «Как вас понимать, не совсем беседа?» — насторожился фон Шпинна, с самого начала подозревающий. «Что-то здесь не то. Не зря же мальчишка виляет. Понимаете, я живу с матерью и дедом. Отец умер, когда мне было 10 лет». «Сочувствую», — кивнул Фома Фомич. «И дед, он мне заменил отца, хоть немного и не в себе». Как это понять? Не в себе. Он душевно больной. Нет, улыбка не сошла с лица Фомы Фомича, и брови остались так же благостно изогнуты, только по-неживому стеклянно сверкнули глаза на мгновение. Но этого было достаточно, чтобы понять. Начальник сыскной недоволен. Дедушка, он немногословен, и поэтому, наверное, разговаривает во сне. А я, Володя вздохнул, подслушал. Трудно сказать, что произошло, но Володя неожиданно для начальника сыскной, да, наверное, и для самого себя, пустив обильную слезу, признался в том, что подслушивал, о чем говорит его дедушка во сне не случайно. История была древняя, как мир. Оказалось, что у старика имелись сбережения, которые он где-то спрятал, а вот где спрятал — забыл. Разумеется, не невестка, мать Володи. Ни сам внук деду не верили, подозревая, что старик все помнит, а не говорит исключительно от жадности. Да и как? Как можно забыть, где спрятаны деньги? Для их еще не тронутых склерозом мозгов это было невероятным. Ну а поскольку дедушка, как было известно матери с сыном, болтал во сне, появилась мысль устроить в маленьком пыльном чуланчике, примыкающем к комнате деда, подслушивающий пункт, в надежде, что старый человек во сне проболтается. Но, по всей вероятности, старик действительно забыл, где спрятал свои сбережения. Разумеется, если они у него были. Поэтому-то Володя, а это ответственное дело было поручено именно ему, прикладывая ухо к загоде проделанному в фанерной перегородке отверстию, услышал вовсе не то, что хотел. Старик говорил о каком-то мастере Усове. Разумеется, молодой человек не придал никакого значения этому бреду спящего полоумного деда. Забыл. И вспомнил лишь после прочтения в Клокковском трактире объявления о розыске. «Он точно назвал фамилию Усов?» — спросил фон Шпинна. «Да. И не просто Усов. Он говорил, мастер Усов. Это и заставило меня к вам прийти». «Скажите, пожалуйста, Владимир, вы же не один раз подслушивали своего деда?» Мне стыдно в этом признаться, но не один. А вам никогда не приходило в голову, что у вашего дедушки просто-напросто нет денег, которые он мог спрятать? Да что вы, отмахнулся Володя. Как-то нет денег. Есть, мы точно знаем. Ну, хорошо. С этим понятно. Теперь вернемся к мастеру Усову. Сколько раз дед упоминал о нем?